Белла Ахатовна Ахмадулина. Душа московской поэзии. С 10 апреля 1937 года, Москва, по 29 ноября 2010 года, Переделкино. Необычное имя для крохи Изабелла придумала бабушка, вторя моде того времени на все испанское в Советском Союзе. Короткий вариант его «Белла» и стал для нашей девочки судьбоносным. С самого детства она обожала читать. Любовь к литературе поощряла бабушка, воспитавшая внучку, так как родители были очень занятыми. Книги спасали Беллочку во время Великой Отечественной войны при эвакуации в Казань. После победы наша девочка с матерью вернулись в Москву. В школе самым любимым предметом для нее стала литература, а к остальным она относилась безразлично. Еще в школе Белла начала писать стихи. Сначала это были пробы пера на тему угнетения темнокожего населения Америки и любовная лирика. К 15 годам у Ахмадулиной возникла собственная манера стихосложения. Безумно счастливым моментом в жизни нашей девочки стала публикация ее стихотворения в журнале «Октябрь». Юной поэтессе было всего 18 лет, она еще училась в школе. Вполне логично, что Белла выбрала для своего дальнейшего образования литературный институт имени Горького. Будучи студенткой, Ахмадулина уже пожинала славу на ниве поэзии. Ее стихотворение «По улице моей который год», например, стало знаменитым романсом. Однако творчество нашей девочки критиковалось. Оно не подходило облику советского поэта. А когда Белла вместе с другими деятелями искусств выступила в поддержку совсем затравленного цензурой Бориса Пастернака, ее даже исключили из института. Правда, через некоторое время Ахмадулина была восстановлена и закончила высшее образование. Литературный институт имени Горького — высшее учебное заведение, готовящее критиков, писателей, драматургов, литераторов. Был основан в 1933 году. Располагается в памятнике архитектуры XVIII-XIX веков, особняке тайного советника Александра Яковлева на Тверском бульваре. Этот дом пронизан литературной атмосферой. В нем родился писатель Александр Герцен, бывали Николай Гоголь, Виссарион Белинский, Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир Маяковский. В те времена поэты были глазом народа, струной, чувствующей все веяния культуры и общества. Лирика Беллы Ахмадулиной была для многих отдушиной. Она читала свои стихи на сценах концертных залов и даже стадионов, непременно собирая аншлаги. Тексты ее произведений перекладывались на музыку и становились суперпопулярными. В 1962 году увидел свет первый сборник стихотворений Беллы «Струна». Поэзия Ахмадулиной переведена на множество языков. Наша девочка была изящной, красивой и очень харизматичной, поэтому ее часто приглашали сниматься в кино. Например, в фильме Василия Шукшина «Живет такой парень», а в кинолентах «Спорт, спорт, спорт» и «Ключ без права передачи» она читала свои стихи. Романсы по произведениям поэтессы звучат в таких шедеврах, как «Жестокий романс», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман» и других. А к фильмам «Чистые пруды» и «Стюардесса» Ахмадулина написала сценарий. «По улице моей который год звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход той темноте за окнами угоден». Белла Ахатовна Ахмадулина. Несмотря на то, что в своем творчестве Белла не касалась политики, уделяя внимание чувствам, она была очень активной в общественной жизни. Являлась правозащитницей, публиковала статьи в зарубежной прессе, выступала на западном радио. В какой-то момент в ФРГ, враждебной Советскому Союзу в те годы стране, вышел сборник ее стихотворений «Озноб». Из-за этого и всех выпадов Ахмадулиной против власти ее перестали на некоторое время публиковать. Наша девочка не унывала и занялась переводами. Белла особенно полюбила Грузию и ее поэтов, с которыми и знакомила советских граждан. В фокусе внимания Ахмадулиной была также литература Армении, Болгарии, Венгрии, Италии, Польши, Франции. Она много сделала для продвижения поэзии этих стран. В 1984 году нашей героине вручили заслуженный орден Дружбы народов. Ахмадулину признали даже за океаном. Она стала почетным членом Американской академии искусств и литературы. Последние годы поэтесса провела в Переделкине, поселке писателей рядом с Москвой. За свою долгую жизнь она издала 33 сборника стихотворений, среди которых «Сад», «Побережье», «Миг бытия», «Пуговица в китайской чашке» и другие. Вот такая яркая, эмоциональная, погруженная в стихию поэзии наша девочка Белла Ахмадулина, ставшая легендарной московской поэтессой, собиравшая переполненные залы и популяризировавшая русскую современную лирическую литературу.